Глава 18. В новой семье. Мэтр Лоран, опытный врач, знал, что говорит, когда поручился за то, что раненый проживет до следующего дня. Его предвидение сбылось. Когда утренний свет проник в опочивальню, где царил беспорядок, а на столах и на полу валялись окровавленные повязки, молодой герцог еще дышал. Время от времени он приподнимал веки и обводил покой тусклым безучастным взглядом. В тумане полузабытья ему виделась личина смерти, и временами его глаза останавливались на чем-то незримом для остальных, но, несомненно, ужасном. Чтобы избавиться от видения, он опускал веки, и тогда густая бахрома ресниц подчеркивала его восковую бледность щек. Некоторое время де Валамбрес ждал, пока рассеется наваждение, после чего его лицо становилось спокойным, а взгляд снова принимался блуждать. Сознание герцога медленно возвращалось с порога небытия, и врач, приложив ухо к его груди, слышал, как мало-помалу набирает силу биения сердца. Эти медленные и прерывистые удары, однако, были настолько слабыми, что лишь чуткое ухо медика могло их уловить. Между полуоткрытыми губами раненого, сложенными в некое подобие болезненной улыбки, мерцали белизной его зубы, но к лиловому тону губ уже примешивались розовые тона, что свидетельствовало о том, что ток крови постепенно восстанавливается. Стоя у изголовья постели, мэтр Лоран зорко и проницательно следил за всеми, даже самыми неуловимыми изменениями и симптомами. Он вовсе не бахвалился, называя себя человеком-ученым, но до сих пор ему, чтобы добиться признания в кругу мастистых коллег, недоставало подходящего случая. Его обычными пациентами было простонародье, на исцеление каких-то там мелких лавочников, солдат, писцов, стряпчих, чья жизнь и смерть ничего не стоят, едва ли могло принести ему славу. Ясно, что для него значило излечение молодого герцога. В этом поединке со смертью наравне участвовали самолюбие и честолюбие. Не желая делить лавры ни с кем, врач резко воспротивился намерению принца вызвать из Парижа самых знаменитых медиков, заявив, что перемена в методах лечения при таком серьезном ранении может оказаться губительной. «О, нет, он не умрет», — размышлял мэтр Лоран, всматриваясь в лицо больного. «Маски Гиппократа я не вижу. Конечности мало-помалу разогреваются, он неплохо перенес предутренние часы, время, когда могущество недуга как бы удваивается и предопределяет прискорбный конец. Он должен жить, ибо в его спасении мое благополучие». «Я вырву этого красавца, наследника могущественного рода, из рук костлявой. Еще не скоро близким придется заботиться о надгробии для него. Сперва он должен извлечь меня из этой глухой дыры, в которой я прозябаю. Похоже, пришла пора попробовать восстановить его силы с помощью сильного укрепляющего средства, даже рискуя вызвать лихорадку». Так как помощник хирурга, бодрствовавший большую часть ночи, спал на походной кровати, мэтр сам извлек из ящика с медикаментами несколько флаконов с разноцветными жидкостями, красными, как рубин, зелеными, как изумруд, золотисто-желтыми и совершенно прозрачными. К каждому флакону была прикреплена этикетка с сокращенным латинским названием «снадобье», звучавшим для профана словно каббалистическое заклинание. Но, как ни был мэтр Лоран уверен в себе, он не раз и не два перечитал сигнатуры на отобранных им флаконах, посмотрел содержимое на свет, благо первые лучи солнца уже пробились сквозь щели в занавесях, затем отмерил с помощью серебряной мензурки необходимые дозы и смешал их, составив некую микстуру, рецепт которой он хранил в тайне от всех. Затем он разбудил ученика и велел ему приподнять голову де Валамбреза, а сам разжал шпателем его зубы и влил в рот микстуру. От ее пряной горечи неподвижные черты раненого исказила легкая судорога. Капля за каплей снадобье проникло в горло пациента, и вскоре, к большому удовлетворению врача, вся порция была принята. По мере того, как де Валамбрас пил, на щеках его появился слабый румянец, глаза прояснились, а рука, неподвижно лежавшая на одеяле, слабо пошевелилась. Раненый вздохнул, словно пробуждаясь, и почти осмысленным взглядом обвел комнату. «Я играю в очень опасную игру», — пробормотал про себя мэтр Лоран. «Зелье это непростое. Оно способно либо убить, либо воскресить, но на сей раз, похоже, оно воскресило больного. Слава Асклепию, Гигее и Гиппократу». В этот момент чья-то рука осторожно раздвинула занавес у входа, и появилась седая голова принца. Лицо его, измученное страшной и тоскливой ночью, казалось состарившимся на 10 лет. «Ну что он, мэтр Лоран?» — тревожно спросил принц. Врач приложил палец к губам и указал на молодого герцога. Тот лежал высоко на подушках и уже не походил на умирающего. Так подействовало на него жгучее снадобье. Беззвучными шагами, свойственными тем, кто привык постоянно ухаживать за больным, мэтр Лоран приблизился к все еще стоявшему на пороге принцу и, отведя его в сторону, проговорил. «Как вы сами видите, монсеньор, положение вашего сына заметно улучшилось. Разумеется, он еще не вне опасности, но если не случится какое-нибудь непредвиденное осложнение, которое я всячески постараюсь предотвратить, думаю, он поправится и продолжит свой жизненный путь, совершенно забыв об этой злополучной ране». Лицо принца просияло. Он устремился было в опочивальню, чтобы поцеловать сына, но мэтр Лоран почтительно удержал его. «Позвольте мне, монсеньор, воспротивиться этому вашему желанию, каким бы естественным оно ни было. Вы, медицина, самая суровая из всех наук. Не входите сейчас к герцогу. Он еще настолько слаб, что ваше присутствие может встревожить его и вызвать нервный припадок. Любое волнение способно порвать ту тонкую нить, которой наш раненый привязан к жизни. Пройдет несколько дней, рана начнет заживать, силы мало-помалу вернутся к нему, и тогда вы сможете беспрепятственно наслаждаться общением с ним». Доводы врача показались вельможе разумными, и он, несколько успокоившись, удалился в свои покои, где и занимался чтением до самого полудня, когда дворецкий явился доложить, что обед подан. «Просите мою дочь, графиню Изабеллу де Линейль, таков отныне ее титул, пожаловать к столу», — велел принц дворецкому, и тот поспешил выполнить распоряжение. По пути в столовую Изабелле пришлось миновать зал с неподвижными рыцарями в доспехах, которые так напугали ее ночью. Но теперь, при дневном свете, в них больше не было ничего пугающего. Все покои были проветрены, ставни открыты, на стеклах высоких окон играло солнце. На решетках каминов пылали вязанки можжевельника и сосновые поленья, изгоняя отовсюду застоявшийся запах пыли и плесени. Вместе с хозяином в уснувший замок вернулась жизнь. Столовая также стала неузнаваемой. Стол, который еще вчера казался предназначенным для сборищ призраков, был накрыт великолепной скатертью и сервирован старинным столовым серебром, украшенным богатой чеканкой, эмблемами и гербами, богемским хрусталем в золотых звездочках и бокалами венецианского стекла на витых ножках. Блюда, накрытые колпаками, наполняли помещение ароматами пряностей. Камин весело потрескивал, распространяя вокруг приятное тепло. Его пламя бросало красноватые отблески на драгоценную утварь в буфетах и на золотое и серебряное тиснение обоев из кордовской кожи. Когда Изабелла вошла сюда, принц уже восседал в кресле с высокой спинкой. Позади кресла стояли двое лакеев в парадных ливреях, готовые исполнить его любое распоряжение. Девушка приветствовала отца скромным реверансом, совершенно не похожим на те утрированные реверансы, которые приходится видеть на театральных подмостках. Слуга придвинул ей кресло, и она заняла место напротив принца, на которое он указал ей радушным жестом. После супа мажордом принялся нарезать на буфетной доске жаркое, а лакеи подавали его уже разделанным на стол. Стоявший рядом слуга подливал вина в бокал Изабеллы, но она едва прикасалась к вину и кушаньям, так как все еще была слишком взволнована событиями минувшего дня и бурной ночи, потрясена внезапной переменой в своей судьбе и обеспокоена состоянием раненого брата. Но больше всего ее терзали мысли о бароне Сиганьяке и его участи. «Вы ничего не пьете и не едите, графиня», — заметил принц. «Позвольте предложить вам хотя бы крылышко куропатки». Услышав этот титул графини, произнесенный ласково, но вполне серьезно, Изабелла вопросительно вскинула на принца свои прекрасные голубые глаза. «Да, да, я не оговорился», — кивнул он. «С этого дня вам надлежит зваться графиней Делинейль. Делинейль — название поместья, которое я дарю вам. Моей дочери не подобает носить одно лишь имя Изабелла, как бы красиво оно ни звучало». Нахваченная властным душевным порывом, Изабелла поднялась, обогнула стол, опустилась на колени перед отцом и поцеловала его руку в знак благодарности. «Встаньте, дочь моя», — растроганно произнес принц. «Все это вполне справедливо. Судьба не позволила мне сделать это раньше, и я усматриваю руку провидения в том невероятном и страшном стечении обстоятельств, которое нас воссоединило. Ваша добродетель не позволила совершиться ужасному преступлению, и я люблю вас за ваше целомудрие, хотя оно и могло стоить жизни моему сыну. Но я верю, Господь спасет его, чтобы он мог раскаяться в том, что оскорбил столь непорочную чистоту. Мэтр Лоран обнадежил меня, да и сам я, глядя на герцога де Валамбреза, больше не вижу на его челе печати смерти. А уж ее-то мы, люди военные, умеем узнавать безошибочно». После того, как была подана вода для омовения рук в позолоченном сосуде, принц смял салфетку, отложил ее и направился в гостиную, подав Изабелле знак следовать за ним. Там пожилой вельможа сел в кресло у камина, а его дочь устроилась рядом на складном стуле. Когда лакеи удалились, принц взял руку Изабеллы в свои руки и некоторое время безмолвно созерцал лицо дочери, обретенной таким удивительным образом. В его глазах радость смешивалась с печалью, ибо, несмотря на все заверения врача, жизнь де Валамбреза все еще висела на волоске. Принц был счастлив в одном и несчастлив в другом, но прелестное лицо Изабеллы, словно озаренное светом изнутри, вскоре развеяло эти печальные думы, и он обратился к новоиспеченной графине. «Поскольку судьба свела нас таким странным, почти сверхъестественным образом, у вас, дорогая моя, вероятно, возникла мысль, что на протяжении всего этого времени, с вашего раннего детства и до сего дня, я не искал вас и лишь случай вернул утраченное дитя отцу. В действительности это не так. Вы знаете, что Корнелия, ваша мать, отличалась гордым и неуступчивым нравом, и любое ущемление своего достоинства воспринимала крайне болезненно. Когда соображения государственной важности принудили меня, вопреки влечению сердца, расстаться с ней, чтобы вступить в брак по воле самого короля, она, преисполнившись гнева и обиды, наотрез отказалась от всего, что могло облегчить ее положение и обеспечить ваше будущее. Поместье, ренту, деньги, драгоценности — все это она отвергла с презрением. Пораженный ее бескорыстием, я, тем не менее, оставил у своего доверенного лица отвергнутые ею деньги и ценные бумаги, чтобы она могла воспользоваться ими при необходимости. Однако она упорствовала и, сменив имя, перешла в другую театральную труппу. Вместе с актерами она стала кочевать по провинции, всячески избегая Парижа и тех мест, где могла бы встретиться со мной даже случайно. Затем ее след затерялся, а король назначил меня послом, и мне пришлось надолго уехать на восток. Вернувшись, я узнал от верных людей, которым поручил собрать сведения о Корнелии, что она умерла несколько месяцев назад, а следы ее ребенка затерялись. Постоянные переезды провинциальных трупп и то, что актеры в них выступают не под собственными именами, а под псевдонимами, чрезвычайно осложнило поиски. Сам я не мог ими заниматься, а наемные посредники не слишком усердствовали. И все же им удалось обнаружить в некоторых труппах малолетних девочек, но обстоятельства и время их рождения не совпадали с вашими. К деньгам, оставленным мною, никто так и не прикоснулся. Я полагаю, что таким образом Корнелия решила отомстить мне, скрыв дочь от отца. Я уже почти готов был поверить, что вас нет на свете, но внутренний голос подсказывал мне иное. Я хорошо помнил, какой очаровательной крошкой вы были в колыбели, как ваши розовые пальчики теребили мои усы, когда я наклонялся, чтобы поцеловать вас. Появление на свете моего сына лишь оживило эти воспоминания. Глядя, как мальчик растет в окружении роскоши, словно королевское дитя, как он играет драгоценными погремушками, каждая из которых могла бы обеспечить пропитание целой семье до конца дней, я не мог отделаться от мысли, что, быть может, именно в эту минуту вы страдаете от холода и голода. Сидя в тряской повозке или ночуя в каком-нибудь авине, открытом всем ветрам. Если она жива, — думал я, — малышку наверняка бьет и бронит какой-нибудь грубый директор труппы. Подвешенная на проволоке, она летает, замирая от страха под театральным порталом, изображая в феериях амуров и эльфов. Или же вся дрожа лепечет, заучивая по вечерам при свете коптилки незамысловатые слова детской роли. Как я проклинал себя за то, что не отнял девочку у матери. Но ведь в ту пору я был уверен, что наша любовь будет длиться вечно. А с течением времени мной овладели новые тревоги. В хаотической кочевой жизни бродячих актеров, думал я, целомудрие такой красавицы, какой вы обещали стать еще в колыбели, неминуемо подвергнется посягательствам щеголей и волокит, которые увиваются вокруг комедианток, словно мотыльки вокруг огня. Вся кровь закипала во мне от мысли о том, что вы, плоть от моей плоти, постоянно подвергаетесь оскорблениям. Снова и снова я отправлялся в театры, представляясь заядлым любителем сцены в надежде увидеть среди бесчисленных простушек молодую девушку вашего возраста и с такой внешностью, которой я мысленно вас наделил. Но мне встречались лишь нарумяненные вертихвостки, прикрывающие напускным простодушием распущенность и глупость. Ни одна из этих жеманниц не могла оказаться вами. В этом я был совершенно уверен. В конце концов, исчерпав все мыслимые средства, я с горечью отказался от надежды разыскать свою дочь, чье присутствие согрело бы мою старость. Принцесса, моя супруга, умерла спустя 3 года после того, как подарила мне сына, а тот своим необузданным нравом причинял мне одни огорчения. Всего несколько дней назад, явившись по делам службы ко двору в Сен-Жермен, я услышал весьма одобрительные отзывы придворных о труппе некоего тирана. По их мнению, игра ее актеров была лучшей среди всех трупп, какие только являлись в последние годы в Париж из провинции. Особенно расхваливали некую Изабеллу за совершенно естественную манеру держаться на сцене, полную наивной грации, добавляя, что эта девушка не только великолепно играет невинное простодушие, но и вне сцены добродетельно, мила и хорошо собой. Меня охватило тайное предчувствие. Волнуясь, я отправился в зал, который сняла для представления эта труппа и стал свидетелем того, как вы сорвали овации публики. Робость и застенчивость, серебристые звуки вашего юного голоса — все это удивительным образом тронуло мою душу. Но даже отцовский взгляд не в силах узнать ребенка, которого он не видел с младенчества, в 20-летней девушке, да еще и в неверном свете театральных подмостков. Однако я убедил себя, что случись девушке, в чьих жилах течет благородная кровь, по прихоти судьбы стать актрисой, она вела бы себя именно так, как вы. Скромно, с достоинством, сохраняя дистанцию между собой и собратьями по ремеслу. В той же труппе роль педанта играл актер, чья физиономия закоренелого пропоицы показалась мне смутно знакомой. Годы никак не подействовали на его смехотворное безобразие, и я внезапно вспомнил, что еще 2 десятилетия назад он изображал комических стариков в той же труппе, где играла моя возлюбленная Корнелия. Мысленно я связал вас с этим педантом, который некогда был товарищем вашей матери по сцене. И хоть здравый смысл твердил, что за это время он мог переменить 10 трупп, мне все равно казалось, что именно у него в руках находится та нить, с помощью которой я смогу разобраться в лабиринте событий. Вот почему я решил расспросить его. Но когда я послал за ним в гостиницу на улице Дофина, мне ответили, что труппа тирана в полном составе отправилась в какой-то замок близ Парижа, чтобы дать там представление. Я решил спокойно дождаться возвращения актеров. Но в это время явился один из моих преданных слуг с известием о том, что герцог де Валамбрес без памяти влюбился в актрису по имени Изабелла, которая отчаянно противится его домогательствам и намерен похитить ее, собрав с этой целью целый отряд наемных убийц. План его заключался в том, чтобы обманным путем выманить всю труппу за город и там осуществить свое намерение. Слуга предупредил меня, что эти насильственные действия могут кончиться скверно, в том числе и для герцога, ибо девушка окружена друзьями, у которых при себе имеется оружие. Я сопоставил эти сведения со своими догадками и был безмерно потрясен. Мало того, что мой сын намеревался совершить преступление, но его преступная любовь могла оказаться любовью греховной и противоестественной, если я прав в своих предположениях, и вы, сестра де Валамбреза по отцу. Я нанял человека, и тот выяснил, что похитители собираются доставить вас в этот замок. Тогда я поспешил сюда, но вы были уже свободны. Ваша честь не пострадала, а перстень с аметистом, на котором вырезана моя печать, подтвердил именно то, о чем твердил мне голос крови. «Поверьте, отец», — воскликнула Изабелла. «Мне и в голову не приходило вас осуждать. С раннего детства я свыклась с жизнью бродячей актрисы и никогда не стремилась к иной участи. Из того, что я знала об отношениях между людьми, я поняла, что не смею навязывать свою особу знатному семейству, которое, очевидно, по каким-то веским причинам оставило меня в безвестности. Неясные воспоминания о моем дворянском происхождении поддерживали мою гордость, но это наваждение быстро рассеивалось, и у меня оставалось только одно — уважение к самой себе. Я бы никогда не осмелилась осквернить чистоту крови, текущей во мне. Закулисные интриги и посягательства, которым подвергаются актрисы, даже те, что не слишком хороши собой, внушали мне отвращение. Я вела почти монашескую жизнь, ибо, имея цель, повсюду можно сохранять целомудрие. Педант заменил мне отца, а тиран, не раздумывая, свернул бы шею любому, кто осмелился бы прикоснуться ко мне или оскорбить меня словом. Хоть оба они и комедианты, но люди глубоко порядочные и в высшей степени честные. Им я в значительной мере обязана тем, что могу во всеуслышание называть себя вашей дочерью. Горько лишь то, что я стала невольной причиной несчастья, постигшего вашего сына. Вам не в чем упрекнуть себя, дочь моя. Ведь вам не была известна та тайна, которую раскрыло только внезапное стечение обстоятельств. Право, прочитав о чем-то подобном в книге, даже я счел бы это малоправдоподобным. Но знание того, что вы вернулись ко мне столь же достойно своего рода, как если бы никогда не подвергались превратностям актерской жизни и не принадлежали к низшему сословию, приносит мне великую радость, которая искупает скорбь от раны, нанесенной молодому герцогу. Выживет он или погибнет, вашей вины в этом нет. Более того, ваша добродетель не позволила ему совершить гнусное преступление. И довольна об этом. Скажите, дочь моя, кто был тот молодой человек, который, как мне показалось, руководил людьми, напавшими на замок и ранил де Валамбреза? Вероятно, он тоже актер, хотя я не мог бы отметить благородство его осанки и незаурядную отвагу. «Да, отец, он актер», — зардевшись, ответила Изабелла. «Но я думаю, что могу открыть вам его тайну, тем более, что она уже известна герцогу. Под маской человека, носящего театральный псевдоним капитан Фракас, скрывается человек благородный, носящий в действительности древнее и славное имя». «А, я тоже кое-что слышал об этом», — кивнул принц. «Да и трудно представить, чтобы какой-то актер набрался смелости перечить герцогу де Валамбрезу и вступил с ним в единоборство. Для такого поступка нужна иная кровь. Лишь дворянин способен одолеть дворянина, подобно тому, как алмазы гранят алмазами. Гордость принца была отчасти утешена мыслью о том, что его сын получил рану не от руки простолюдина. Таким образом, все становилось на места. Стычка превращалась в дуэль между людьми одного сословия, да и повод был вполне серьезный. «Как же зовут этого бесстрашного рыцаря, вашего верного защитника?» «Барон де Сиганьяк», — ответила Изабелла, и голос ее слегка дрогнул. «Я доверяю это имя вашему великодушию, ибо вы выше того, чтобы мстить за эту злополучную победу, о которой он и сам сожалеет». «Де Сиганьяк». Принц нахмурился, словно припоминая нечто полузабытое. «А ведь я считал этот род угасшим. Не из Гаскони ли он родом?» «Да, отец. Его замок расположен в окрестностях Дакса». «Удивительно. Тогда он должно быть из тех сиганьеков, в чьем гербе три золотых аиста. Это действительно древний род, восходящий ко временам Аквитанского герцогства. Паламет де Сиганьек проявил высокую доблесть в первом крестовом походе. А Рэмбо де Сиганьека, вероятно, он-то и был отцом этого молодого человека. Я знаю как близкого друга и соратника Генриха IV, когда тот был королем Наварры. Однако он не последовал за Генрихом к Парижскому двору, потому что, по слухам, имения сиганьеков пришли в совершенный упадок. Я сама была тому свидетельницей. Однажды наша труппа в поисках пристанища в дождливую ночь постучалась в ворота замка Сиганьяк. Там-то мы и обнаружили единственного сына барона Рэмбо, влачащего жалкое существование в полуразрушенной башне. Юность его бесцельно увидала. Мы убедили его покинуть эту обитель нищеты и скорби, чтобы он, затаившись там из гордости, попросту не умер голодной смертью. Мне никогда прежде не доводилось видеть такого терпеливого мужества перед лицом полной безысходности. «Бедности не стоит стыдиться», — заметил принц. «Благородный человек, не утративший достоинства, всегда имеет надежду снова возвыситься. Но почему молодой барон в этих стесненных обстоятельствах не обратился к кому-нибудь из старых товарищей его отца по оружию или даже к самому королю?» «Нищета делает робким даже храбреца, а самолюбие сковывает предприимчивость», — ответила Изабелла. «Отправившись бродячей труппой в Париж, барон надеялся на благоприятный случай, который, может, ему подвернется, но, видимо, тщетно. А чтобы не быть никому в тягость, он выразил желание заменить на сцене одного из актеров, умершего в пути. Поскольку это амплуа требует исполнения ролей в маске, он решил, что это не ущемит его достоинство». «За всеми этими перипетиями нетрудно угадать сердечную привязанность к некой особе», — добродушно улыбнувшись, заметил принц. «Но это не мое дело. Я уверен в вашем благонравии, чтобы опасаться тайных воздыхателей. Да и отцом вашим я стал так недавно, что мне еще рановато читать вам нотации». Изабелла ответила отцу взглядом, в котором светились только безупречная невинность и чистосердечие. Ни тени стыда или смущения не было на ее лице. Даже око самого Всевышнего не увидело бы в ее сердце ничего предосудительного. В эту минуту попросил разрешения войти ученик мэтра Лорана. Он принес добрые вести о здоровье де Валамбреза. Состояние раненого уже можно было считать вполне удовлетворительным. После приема снадобья, составленного врачом, произошел благодетельный перелом, и теперь мэтр Лоран мог уверенно поручиться за жизнь молодого герцога. Его выздоровление стало всего лишь делом времени. Спустя несколько дней де Валамбрес, полулежа на высоких подушках, тщательно причесанный и одетый в рубашку с воротником из венецианских кружев, принимал в опочивальне своего друга, швелье де Видоленко, которому было позволено нанести визит молодому герцогу. В алькове, где стояла кровать раненого, находились также его отец и Изабелла. Принц с невыразимой радостью созерцал лицо сына, бледное и осунувшееся, но уже полное жизни. Губы молодого герцога порозовели, Глаза заблестели. Изабелла стояла у его изголовья, а де Валамбрес сжимал ее руку своими тонкими пальцами, которые казались полупрозрачными, как бывает у больных, лишенных свежего воздуха и солнца. Врач пока не позволял ему много говорить, и герцог таким образом выражал свои братские чувства, которые за время болезни, смирившей страсти в его душе, вытеснили безумную влюбленность. Теперь Изабелла из актрисы странствующей труппы окончательно превратилась для него в графиню де Линейль. Дружески кивнув Давидоленку, молодой герцог на миг выпустил руку сестры, чтобы обменяться рукопожатиями с приятелем. Это было все, что на тот момент позволил ему врач. А спустя 2 недели де Валамбрес, заметно окрепший, уже мог проводить по несколько часов на кушетке у открытого окна, через которое в комнату лились животворные ароматы весны. Изабелла подолгу сидела рядом с братом, читая ему вслух. Это выходило у нее превосходно, сказывалось актерское умение владеть голосом и интонацией. Но как-то раз, когда девушка закончила главу и собиралась перейти к следующей, де Валамбрес знаком попросил ее отложить книгу. «Милая сестрица, эти приключения, конечно, увлекательны. И автор этого романа по праву слывет одним из тончайших умов нашего времени, но, признаюсь, я предпочитаю всякому чтению беседу с вами. Вот уж не думал, что столько приобрету, утратив всякую надежду. Оказывается, быть вашим братом гораздо приятнее, чем обожателем. В этой мирной привязанности я нахожу бездну очарования. Вы открыли передо мной доселе прежде совершенно мне неизвестные стороны женской души. Повинуясь страсти, стремясь к наслаждению, которое сулила мне ваша красота, сталкиваясь с препятствиями, распалявшими меня еще больше, я походил на охотника, мчащегося наобум через густой лес. В любимой женщине я видел только добычу, а мысль о сопротивлении казалась мне ни с чем не сообразной. Заслышав слово «добродетель», я только пожимал плечами, и, могу поклясться, у меня были на то все основания. Моя мать умерла, когда мне едва минуло 3 года, и для меня осталось тайной все чистое, нежное и прекрасное, что скрыто в женской душе. Едва я увидел вас, как меня неодолимо к вам потянуло. Свою роль в этом, конечно же, сыграл и зов крови. Я приходил в отчаяние от вашей стойкости и восхищался ею, а чем решительнее вы меня отталкивали, тем казались мне достойнее любви. Гнев и восхищение чередовались в моем сердце, а иногда жили в нем одновременно. Даже в самых безумных порывах я не перестал уважать вас. Я угадывал в вас ангела в облике женщины и невольно оказывался во власти небесной чистоты. А ныне я просто счастлив, ибо получил то, что неосознанно искал — прочную привязанность, свободную от всяких соображений. Я, наконец-то, обрел родную душу. Вы правы, дорогой брат. Душа моя действительно принадлежит вам. Я говорю об этом с огромной радостью. Вы приобрели во мне сестру, которая станет любить вас вдвойне и втройне, чтобы возместить ту меру любви, которая вам предназначалась с детства. И уж тем более, если вы сдержите слово и научитесь справляться с необузданностью вашей натуры, проявляя лишь самые обворожительные ее свойства. «Как вам нравится эта начинающая проповедница?» — с улыбкой воскликнул де Валамбрес. «Вы правы, Изабелла. Я, конечно, чудовище, но я стараюсь исправиться. Если и не из любви к добродетели, то, по крайней мере, из страха получить нагоняй от собственной старшей сестрицы. Тем не менее, боюсь, мне суждено вовеки остаться образцом безумия, тогда как вы всегда будете образцом ума, доброты и осмотрительности. Я бы советовала вам прекратить осыпать меня любезностями, иначе я снова примусь за книжку», — шутливо пригрозила Изабелла. «Тогда вам все-таки придется выслушать ту бесконечную скучную историю, которую начал рассказывать в каюте своей галеры капитан берберийских корсаров, захваченной им принцессе Аминаиде, красавице, восседавшей на подушке из золотой парчи. Такой жестокой казни я не заслуживаю. И все-таки, рискуя прослыть болтуном, хочу еще немного поговорить с вами», — Проклятый медик слишком долго не снимал с меня обета молчания, уподобив изваянию Гиппократа. Но вы помните, вы не должны чрезмерно утомляться. Рана ваша едва зажила, а мэтр Лоран настоятельно советовал мне читать вам вслух, чтобы, слушая, вы помалкивали и не напрягали свои легкие. Мэтр Лоран сам не знает, какой бы еще запрет придумать. Все дело в том, что ему хочется как можно дольше играть здесь главную роль и раздуваться от важности. Мои легкие работают не хуже, чем прежде. Я чувствую себя превосходно и мечтаю только об одном — о верховой прогулке по лесу. Тогда уж лучше беседовать. Это, во всяком случае, безопаснее для всех. Как только я окончательно встану на ноги, милая сестрица, я введу вас в высший свет, к которому вы принадлежите по праву, и где ваша совершенная красота немедленно повергнет к вашим стопам толпы поклонников. И, надеюсь, графиня де Линейль вскоре выберет из них того, кто станет ее счастливым супругом. У меня нет ни малейшего желания выходить замуж. И, поверьте, это вовсе не жеманство. Мне столько раз приходилось отдавать свою руку и сердце в финалах пьес, что в настоящей жизни я не хотела бы с этим спешить. Все, о чем я пока мечтаю, — быть рядом с отцом и вами. Одна лишь привязанность к отцу и брату не может заполнить даже самое невозмутимое и далекое от мира сердце. И тем не менее, ее будет достаточно. Если же я почувствую, что этого мало, то просто удалюсь в монастырь. Ну, это уж было бы чересчур. Скажите, разве шевалье де Видоленк не обладает всеми качествами образцового супруга? Бесспорно. Женщина, которая станет его спутницей, может считать себя счастливой. Но какими бы достоинствами ни блистал ваш друг, я, дорогой брат, никогда не стану этой женщиной. Вы правы. Шевалье де Видоленк немного рыжеват. А вы, очевидно, разделяете вкусы нашего короля, который терпеть не может этого цвета. Впрочем, многие живописцы ценят его и отдают ему предпочтение. Но оставим в покое де Видоленка. А что вы скажете о маркизе де Латане, который явился проведать меня, а вместо этого на протяжении всего визита не спускал глаз с вас? Он был так поражен вашей несравненной грацией и красотой, что вместо комплиментов нес какую-то чепуху. Если не считать этой простительной робости, в конце концов, именно вы стали ее причиной. В остальном, де Латан превосходный кавалер. Он хорош собой и молод. Он наследник громкого имени и баснословного состояния. Иначе говоря, подходит по всем статьям. Изабелла, которую вся эта двусмысленная болтовня начала раздражать, вздохнула. С тех пор, как я имею честь принадлежать к вашему прославленному роду, чрезмерное смирение мне не к лицу, — заметила она. Поэтому не стану утверждать, что считаю себя недостойной такого союза. Но если бы маркиз де Летан попросил у отца моей руки, я бы ему отказала. Ведь я уже говорила вам, дорогой брат, что не хочу выходить замуж, но вы все-таки продолжаете меня мучить этими разговорами. Ох, да чего же вы суровы в своем целомудрии, сестрица? Сама Диана не могла бы казаться неприступнее. А между тем, если верить мифологическим сплетням, месье Эндимиону удалось смягчить ее нрав. Не сердитесь, ведь те, о ком я говорю, вполне приличные партии. Если же они вам не по душе, мы без труда подыщем дюжину других претендентов на вашу руку. Я вовсе не сержусь, братец. Но для больного вы в самом деле много говорите. Смотрите, я пожалуюсь на вас мэтру Лорану, и вас за ужином лишат куриного крылышка. «Ну, если все так серьезно, я умолкаю», — покорно согласился де Валамбрес. «Но в любом случае можете быть уверены, что жениха вы получите не иначе, как из моих рук». Чтобы отплатить брату за это поддразнивание, Изабелла тут же принялась читать историю берберийского корсара, окончательно лишив де Валамбреса возможности продолжать. «Отец мой, герцог де Фассамброн, вместе с матерью моей, одной из красивейших женщин в Генуе, прогуливался по берегу Средиземного моря, куда вела широкая лестница от великолепной виллы, где он жил в летнее время. И тут алжирские пираты, укрывавшиеся среди скал, накинулись на него, сломили его отчаянное сопротивление и, бросив мертвым на берегу, затащили герцогиню, которая в ту пору была беременна мною, в свою шлюпку, и, навалившись на весла, стремительно понеслась к пиратской галере, укрытой в соседней бухте. Когда мою мать привели к предводителю пиратов, она понравилась ему, и он сделал ее своей наложницей. Чтобы нейтрализовать уловку Изабеллы, де Валамбрес на самом душераздирающем месте закрыл глаза и притворился спящим. Впрочем, притворный сон вскоре перешел в настоящий, а девушка, увидев, что больной уснул, тихонько удалилась. И все же эта беседа, в которую герцог явно вложил какой-то скрытый смысл, невольно встревожила Изабеллу. Что, если де Валамбрес по-прежнему таит злобу к Сиганьяку? И хотя не упоминает его имени со дня нападения актеров на замок, стремится возвести непреодолимую преграду между бароном и сестрой, выдав ее замуж за другого. Или он просто прощупывал почву, пытаясь выяснить, не изменились ли чувства актрисы, внезапно ставшей графиней. Изабелла тщетно искала ответы на эти вопросы. Коль скоро она оказалась сестрой де Валамбреза, соперничество между ним и Сиганьяком не имеет смысла. С другой стороны, нелегко было поверить в то, что такой полной гордыни, надменный и мстительный человек, каким был молодой герцог, сумел забыть позор двух поражений, одно из которых едва не отправило его на тот свет. Ситуация в корне переменилась, но в душе де Валамбрес, несомненно, должен был ненавидеть Сиганьяка. Ему хватило благородства не помышлять о мести, но нельзя было от него требовать полюбить обидчика и ввести его в свою семью. Да и принца едва ли порадует встречу с человеком, который едва не оборвал жизнь его сына. Эти мысли погружали Изабеллу в печаль, от которой было невозможно избавиться. Считая свое положение актрисы преградой для будущего возвышения Сиганьяка, она запретила себе даже думать о браке с ним. Но теперь, когда неожиданный поворот судьбы даровал ей все земные блага, какие только можно представить, ей страстно хотелось соединиться со своим благородным другом, и уже навеки. Ей представлялось несправедливым не разделить свое благополучие с тем, кто делил с ней холод, голод и нищету. Но единственное, что было ей доступно сейчас — хранить неизменную верность барону. Вскоре молодой герцог настолько окреп, что мог сидеть вместе со всеми за обеденным столом. Во время трапез он проявлял почтительное внимание к отцу, был чуток и нежен с Изабеллой, а в застольных беседах сумел показать, что при всей внешней поверхностности и легкомыслии обладает гораздо более просвещенным и тонким умом, нежели можно было ожидать от молодого сибарита, падкого на всякого рода излишества. Изабелла также участвовала в этих разговорах, и те короткие замечания, которые она иногда делала, были всегда до того верны и метки, что принц не уставал ими восхищаться. Когда силы окончательно вернулись к де Валамбрезу, он предложил сестре прокатиться верхом по замковому парку. Лошади шли шагом по длинной аллее, на которой кроны вековых ясеней и буков образовали свод, непроницаемый для солнечных лучей. К герцогу вернулись былая энергия и красота. Изабелла была прелестна, и представить себе более эффектную пару всадников было не так-то просто. Разница между ними состояла лишь в том, что лицо герцога было веселым, а личико молодой девушки почти постоянно оставалось печальным. Только изредка шутки де Валамбреза вызывали у девушки слабую улыбку, которая тотчас сменялась меланхолией. Брат, однако, словно и не замечал ее грусти. «Ах, да чего же хорошо жить на свете!» — поминутно восклицал он. «Люди не подозревают какое-то изысканное наслаждение, просто дышать. Никогда еще деревья не казались мне такими зелеными, небо таким голубым, а цветы такими душистыми. Право, я будто вчера родился на свет и впервые созерцаю дела рук Божьих. Как подумаю, что мог бы лежать сейчас под могильной плитой, а вместо этого катаюсь верхом вместе с моей любезной сестрицей, то прямо опомниться не могу от восторга. Рана моя окончательно затянулась и совершенно меня не беспокоит. По-моему, мы даже можем позволить себе вернуться домой легким галопом, а то отец уже соскучился, поджидая нас». Не слушая возражений Изабеллы, Девол Амбрес дал шпоры своему породистому коню, и лошадь девушки тотчас последовала за ним довольно резвым галопом. У главного входа в замок, помогая сестре спешиться, молодой герцог сказал: «Теперь, когда я уже совсем окреп, надеюсь, мне будет позволено совершить небольшое путешествие без провожатых». «Как? Вы уже намерены покинуть нас? Это несправедливо по отношению ко мне и вашему отцу». «Увы, сестрица, но мне необходимо отлучиться на несколько дней. Меня призывают дела», — как бы вскользь обронил Девол Амбрес. А утром следующего дня, простившись с принцем, который совершенно не возражал против его отъезда, молодой герцог отправился в путь. На прощание он обратился к Изабелле с довольно загадочной фразой: «До скорого свидания, сестрица. Думаю, вы останетесь мною довольны».